Глава 5. Мою жизнь романтичной не назовешь. Тама появилась у Мияко дождливым днем. Утро того дня я не забуду никогда, потому что тогда первый и единственный раз переспал с Мияко. Случилось это за неделю до начала новой четверти. Мы какое-то время не виделись, потому что на зимние каникулы Мияко уезжала к родным. Мияко заранее сказала, когда вернется, и в тот день я решил занести ей яблоки. Спонсор из Аомари каждый год отправлял приюту огромную партию яблок. Дети столько съесть не могли, поэтому администрация продавала излишек, чтобы выручить деньги. Мы с сестрой неизменно покупали ящик и делились с соседями. Мияко я заметил неподалеку от ее дома, у мини-маркета, и, поддавшись порыву, окликнул. «Рюсей, что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила Мияко, посмотрев на меня. Я подошел к ней. «Нам яблоки привезли, и Фумине велела тебя угостить». «Ложь. Невинная ложь. Поделиться решил я сам». «Давай помогу». Я взял у нее полиэтиленовый пакет и чуть не уронил. «Тяжелый какой! Что ты купила?» «Пиво». «Вечеринку устраиваешь?» Мияко растянула губы в улыбке. «Ага, вечеринку соло в честь начала новой четверти». «Могу составить тебе компанию», — предложил я. «Соло с пивом идет не очень». Мияко засмеялась, и я решил, что она согласна. Мы вместе пошли к ее дому. Разлука ли тому виной или мое воображение, но мне показалось, что Мияко побледнела, похудела, и что ключица у нее торчит больше обычного. «Правда?» — воскликнула она, когда я это упомянул. «Вес я вряд ли сбросила, но все равно спасибо». «Так это не комплимент. Тощие девчонки мне не нравятся». «Предпочитаешь фигуристых, как Чи, с большой грудью и так далее?» «Предпочитаю меру во всем». Мы свернули к ее квартире и по лестнице поднялись на второй этаж. У двери висел почтовый ящик, верх которого украшала деревянная птица с обломанным крылом. Под птицей черным маркером написали цифру 23. Значит, я угадал правильно. «Извиняю за бардак», — проговорила Мияко. «Убраться я не успела». «После Тоши мне никакой бардак не страшен», — отозвался я, снимая обувь с ног, но вскоре понял, что Мияко скромничает. У нее царили чистота и уют. Квартира оказалась маленькой, стандартной. Спальня, гостиная, столовая, кухня. В центре гостиной стоял журнальный столик из дерева в окружении круглых диванных подушек. У одной стены высокий белый шкаф с книгами, у другой — маленький телевизор и стереоустановка. «Садись куда хочешь», — проговорила Мияко, открывая окна. «Где холодильник?» — спросил я. «Я сама пиво уберу, ты мой гость», — Мияко взяла у меня пакет. «Подожди здесь, располагайся». Мияко исчезла на кухне, а я воспользовался шансом осмотреть книжный шкаф. Верхнюю полку занимали учебники, зато на остальных стояли только любовные романы. Большей частью английские, но обнаружилась и пара японских. Мы с Мияко часто наведывались в книжные кеды, и без любовного романа она уходила редко. Я знал, что она поклонница этого жанра, но почему-то ожидал увидеть у нее и другие книги. Мияко вернулась с ведерком полным льда и банок Асахи Супердрай. «Прости, что заставила ждать». «Так мы прямо сейчас начнем?» — спросил я, нахмурившись. «Да». Мияко поставила ведерко на стол и села рядом со мной, подтянув колени к груди. «Или ты передумал?» «Нет, дело не в этом», — покачал головой я. «Просто сейчас 10 утра». «Какая разница?» Мияко пожала плечами, открыла две банки и протянула одну мне. Мы чокнулись и выпили. Пиво было прозрачным, освежающим, бодряще прохладным. «Тебе очень нравятся любовные романы?» — спросил я. «Ты за мной шпионишь», — засмеялась Мияко. «Зачем шпионить, если твои книги выставлены всем на обозрение? Эй, я далеко не всех к себе зову», — она снова засмеялась. Но ты не ошибся. Я впрямь обожаю любовные романы, хотя мою жизнь романтичной не назовешь. «Когда в последний раз у тебя был парень?» Мияка ответила не сразу. «Я никогда ни с кем не встречалась». «Почему?» Мияка улыбнулась. «Скажем так, существуют два типа людей. Те, кому предначертана счастливая личная жизнь, и те, кому нет. Я отношусь ко второму типу». «Откуда такая уверенность, если ты не пробовала ни с кем встречаться?» — спросил я, глотнув пиво. «С кем, например? Ты свою кандидатуру предлагаешь?» «Да я уже дважды предлагал, и ты дважды мне отказала», — напомнил я. «Если ты передумала, я еще жду, но предупреждаю, вакансия не вечна, я жутко популярен, не забывай». Мы оба расхохотались. Когда хохот стих, я заглянул ей в глаза. «Мияка, я серьезно. Просто дай мне шанс». Решив, что она собирается возразить, я добавил: «Не обязательно решать прямо сейчас, но, пожалуйста, подумай». «Ладно». Мияка отвела взгляд, ничего не ответив, даже не кивнула мне. Небо темнело, вдали грянул гром. «Закроем окна?» — предложил я. Мияка покачала головой. «Давай лучше оставим открытыми. Не возражаешь?» «С какой радости?» — я пожал плечами. «Квартира-то твоя». «Угу». «Любишь дождь?» — спросил я, повернувшись к Мияка. «Да, я всегда открываю окна. Люблю смотреть, как дождь все смывает», — прошептала она в ответ, потом долго молчала. «В последнее время мне остро слышатся разные звуки. Скрип дверей, когда их открывают и закрывают, капанье воды из крана, покашливание, шорох шагов, легкий стук в дверь, тяжелое дыхание». «Правда?» — спросил я, гадая, алкоголь ли развязал ей язык или гроза. Белые занавески громко хлопали на крепчающем ветру. «О чем думаешь?» — спросила Мияка. «Ни о чем», — я глотнул пиво. «Ни о чем я не думаю». Мияка вытянула ноги, согнула пальчики, пошевелила ими, потом снова подтянула колени к груди. Опустив подбородок на колени, она повернула голову на бок и потянулась за пивом. Начался ливень. В окно полетели дождевые капли, занавески покрылись пятнами. Я покосился на Мияка, она ничего не замечала. С банкой пива в руке она безучастно смотрела перед собой. Ветер ласкал ее длинные черные волосы. Мияка отставила банку с пивом, сняла очки, и у меня чуть сердце не остановилось. Без очков глаза у нее казались ярче, буквально сияющими, нос еще тоньше. «Купи новые очки», — посоветовал я. «Эти рамы тебе не идут». Мияка посмотрела на свои очки. «Я ношу их не потому, что плохо вижу, а в память об отце». «Об отце?» «Да, о своем родном отце. Он умер, когда я была совсем маленькой», — ответила Мияка и притихла. «От рака умер. Диагноз поставили уже на неизлечимой стадии. Очки — единственное, что у меня от него осталось». «Мне очень жаль», — проговорил я, почувствовав комок в горле. «Ничего, ничего. У меня есть мама, так же, как у тебя Фумина». Мияка посмотрела на меня и улыбнулась. «Все не так плохо». «В каком смысле?» — спросил я, откашлившись. «Я что угодно отдал бы, только бы вернуть родителей, а ты, по-моему, настроена иначе». Мияка потупилась, улыбки как не бывало. «Извини, через что ты прошла, мне неведомо, поэтому и твои чувства непонятны. Ясно, что мы с тобой в разном положении». «Несколько лет назад моя мама снова вышла замуж», — проговорила Мияка, подняв голову. «Ты не ладишь с отчимом?» Мияка покачала головой. «Нет, он очень хороший человек, вот только...» — начала она, но осеклась. Потягивая пиво, я ждал, когда она заговорит снова. На улице дождь усиливался, раскаты грома звучали все ближе. Я подумал о Фумине, которой следовало быть в студии. Она зонт взяла. Не верится, если знать ее характер. Значит, придется ей сидеть на складе и работать, пока дождь не стихнет. Когда ты рассказал, что ради сестры отказался идти в приемную семью, мне стало стыдно, — наконец проговорила Мияка. «Почему?» — вскинулся я. «Я думала, что мы с мамой всегда будем вдвоем, но однажды она призналась мне, что встречается с коллегой. Если честно, от шока я даже ответить ей не смогла». Я взглянул на Мияка, но она по-прежнему смотрела вдаль. «В конце той недели она познакомила меня с господином Сумидой. Он показался мне добрым и искренним, потому что такое и есть на самом деле. Еще он один из немногих людей, с которыми мне комфортно. Я никому не говорила, но, едва встретив его, захотела, чтобы он жил с нами. И маму я не видела такой счастливой с тех пор, как умер мой отец». «Так в чем проблема?» Мияка повернулась ко мне. «Порой думаю, не предаю ли я отца, заменив его другим человеком?» «Мияка, не глупи». Я положил ладони ей на плечи и притянул к себе. «Твой отец был бы счастлив, зная, что у вас с мамой все хорошо». Мияка прильнула ко мне, и я передвинул ладони ей на спину, чтобы обнять. Закрыв глаза, я вдохнул знакомый летний аромат ее волос. Мияка обычно казалась резкой и категоричной, но бывали и моменты вроде этого, когда она становилась потерянной, ранимой девочкой. «Ты правда думаешь, что он не возненавидел бы нас?» — спросила она. «Ну, конечно, нет», — заявил я. «Представь себя на его месте. Что бы ты чувствовала? Неужели не радовалась бы, что у твоих близких все хорошо? Счастливой жизнью вы с мамой чтите его память». Мияка кивнула и слабо улыбнулась. «Говоришь, ты думала, что вы с мамой всегда будете одни. Значит, твой брат...» «Да, он мой сводный брат, сын моего отчима. Первая жена господина Сумиды сбежала с любовником, оставив его с Эйдзи, который на пару лет старше меня». «Эйдзи хорошо к тебе относится?» На секунду Мияка снова вгляделась в пустоту. «Да, он прекрасный брат, очень заботливый и понимающий, все замечательно. О большем я и мечтать не могла». Мияка уткнулась мне в грудь, а я коснулся ее волос, медленно их погладил, потом опустил ладонь ей на талию. Мияка отстранилась, заглянула мне в глаза, а я подался вперед и поцеловал ее. У нашего первого поцелуя был вкус пива. Потом наши губы встретились снова. Одной рукой придерживая Мияка за затылок, я притянул ее ближе. Она закрыла глаза, а я осторожно положил правую руку ей на грудь. Мияка не сопротивлялась. Ее грудь удобно лежала у меня на ладони, а я чувствовал, как кровь стучит в висках. Потом я остановился. Она впрямь желает этого. «Хочешь продолжить?» — спросил я. «Не обязательно, ведь можно прекратить, ничего страшного не случится». «Нет, продолжай», — не открывая глаз, проговорила Мияка. «Я хочу этого». «Мияка!» Я шепотом позвал ее снова, но ответа не дождался. Мияка лежала на кровати, отвернувшись от меня. Я обвел взглядом ее спину, мысленно очертив контур позвоночника. В окно струился мягкий свет, озаряя ее бледную кожу. Обнаженная спина казалась верхом изящества, ее обладательница маленькой и одинокой. Занавески больше не хлопали, ливень превратился в легкий дождичек, в воздухе пахло свежей землей. Я легко представлял сорванные с деревьев листья, которые набились в уличные водостоки. Я оделся и вышел в гостиную, забрав опустевшие пивные банки. Дождевую воду у окна я вытер тряпкой, которую нашел на кухне. Когда вернулся в спальню, Мияка лежала в той же позе, но слишком неподвижно, чтобы спать. «Я знаю, что ты не спишь», — прошептал я, сев на краешек кровати. Мияка снова не ответила. «Давай на ланч сходим, ты наверняка проголодалась», — сказал я, и в очередной раз, не дождавшись ответа, спросил. «Ты как? Ничего?» «Да, я в порядке», — проговорила Мияка, наконец повернувшись ко мне лицом. «Угу», — пробормотал я, стараясь не смотреть на ее обнаженную грудь. Мияка встала и пошла под душ, не закрыв дверь ванной. За молочным стеклом просматривался ее силуэт. Даже после случившегося она была такой отчужденной. Неужели я воспользовался ею в минуту слабости? Я откашлялся. «Мияка, можно кое-что спросить?» «Да?» — отозвалась она звонким голосом. «Зачем мы... ну... зачем мы занимались сексом?» «Ага», — я щелкнул пальцами. Ответила она не сразу. «Ты ведь хотел этого?» «Ну да», — буркнул я. Из-за двери ванной донесся шум текущей воды. На размытый силуэт Мияка я смотрел, изнемогая от невыносимого ужаса. Неужели случившееся для нее совершенно ничего не значит? Из-под душа Мияка вышла, обернувшись банным полотенцем. Кожа у нее была влажная, вода капала с волос и ручейками текла по полу. Мияка подошла к платяному шкафу и спросила: «Что будем на ланч?» Я растянул губы в улыбке, стараясь не выдать потрясения. «Выбирай». «Да мне без разницы, решай сам». «Как насчет кафешки Якитори, где мы были в прошлый раз?» — предложил я. «Тебе вроде бы понравилась их курица». «Да, место хорошее». Мияка скинула полотенце, и я тут же отвел глаза, густо покраснев. Я вел себя по-идиотски, словно переспал с девушкой впервые. А потом кое-что вспомнилось. «Мияка, я ведь у тебя не первый?» — тихо спросил я. «Нет», — ответила она. «А что?» В горле встал комок. «Ничего. Но ты ведь говорила, что никогда ни с кем не встречалась. Соврала, значит?» «Нет, это правда». Мияка, уже в джинсовых шортах и свободной белой футболке, села рядом со мной. У нее была такая красивая ключица. Мияка заглянула мне в глаза. Я попытался расшифровать выражение ее лица, но тщетно. Меня это совершенно не касалось, но я спросил: «С кем ты спала?» «С одним парнем из школы», — ответила она. «Мы с ним не встречались, просто учились в одном классе». Я тоже спал с девушкой из школы, со своей второй подругой. Подобное случилось со многими, ничего неожиданного. Непонятно, зачем я вообще об этом заикнулся. «Так он тебе нравился?» — спросил я, нервно сглотнув. «Нет», — покачала головой Мияка. «Говорю же, мы учились вместе. Романтических чувств я к нему не испытывала». «Зачем тогда ты спала с ним? Не понимаю». «Ты правда об этом спрашиваешь?» — усмехнулась Мияка. «Вправду хочешь знать ответ? Он тебе не понравится». «Скажи все», — не унимался я. «Ладно, если настаиваешь», — Мияка скрестила руки на груди. «Я переспала с ним из вредности. Парень был хороший, спокойный, девчонки считали его симпатичным. Он дружил с нашей школьной элитой и встречался с какой-то девушкой, а еще...» Мияка не договорила. «Что?» «У него была старшая сестра. Она обожала готовить, так что ланчи у ее братца всегда были домашние. Он приносил в школу самые изысканные бента». Я недоуменно нахмурился. «При чем тут секс?» «Наверное, я просто завидовала», — продолжала Мияка. «У меня мама целыми днями работала и собирать мне изысканные бента-боксы не могла. Я же говорила, что всегда мечтала о сестре». Я ждал еще каких-то объяснений, но Мияка ничего не добавила. «И это все?» — спросил я. «Да, все», — кивнула Мияка. Я попробовал засмеяться, но не смог, потому что не понимал решительно ничего. «То есть ты переспала с одноклассником, потому что его сестра собирала ему бента-боксы? Где тут логика?» «Наверное, прозвучало глупо», — Мияка пожала плечами. «Я же говорила, что объяснение тебе не понравится. Я подозревала, что ты не поймешь». «Ты права, я не понимаю. По этой же причине ты со мной переспала?» Непросто было задать такой вопрос, но он напрашивался сам собой. «Из вредности? Из-за Фумины?» Мияка снова пожала плечами и легла на кровать. «Не знаю», — тихо сказала она. Следовало рассердиться. А мне хотелось только лечь рядом и обнять ее. Я не имел права расстраиваться. В конце концов, идея была моя. Я все затеял, я поцеловал Мияко. Я, наконец, переспал с девушкой, которой добивался месяцами, а теперь сожалел о случившемся. Разве мог я предугадать, к чему приведет затея? Нет, не мог. «Рюсей, ты не думаешь, что Фумино станет мне плохой заловкой, если мы будем парой?» — спросила Мияко. «Она меня не любит». На этот раз я смог засмеяться, стараясь не зацикливаться на беглом упоминании того, что мы можем быть парой. «Даже ты понимаешь, что она меня ненавидит», — продолжала Мияко. «Значит, должен понимать и то, что с тобой я переспала не из-за нее». Чувствовалось, что Мияко лжет. Частым перебранкам вопреки, Фумине она нравилась. Не раз и не два моя сестра говорила, что обожает ее прямоту. Мияко просто подбадривала меня, за что я был очень ей благодарен. Но даже благодарность не отменяла разочарования, ведь случившееся не значило для нее ровным счетом ничего. Ничего личного, только секс. Мияко встала и схватила меня за руку. «Пошли, я есть хочу!» «Дождь еще моросит», — сказал я, выглянув в окно. «Мне он не мешает, а тебе?» «А мне мешает», — сказал я, потому что не хотел, чтобы она простудилась. «У двери висит зонт», — сказала Мияко, пожав плечами. Мияко остановилась. «Слышишь?» — спросила она, взглянув на меня. «Что именно?» Вместо ответа Мияко развернулась и побежала в проулок, который мы только что прошли. «Подожди, куда ты?» — закричал я, бросаясь за ней. Проулок окаймляли две многоэтажки, и кое-кто из жильцов бросал мусор прямо там. Среди картонных коробок валялись старый телевизор, сломанные пластмассовые стулья и гигантский плюшевый медведь без лап. Присев на корточки перед одной из коробок, Мияко открыла ее. В ней сидел котенок, белый с черными и рыжими пятнами. Малыш промок, замерз и казался испуганным. «Не трогай его», — посоветовал я. «Ты только хуже ему сделаешь, потому что себе взять не можешь». Пропустив мой совет мимо ушей, Мияко вытащила котенка из коробки. Он замурлыкал и свернулся клубком у нее в руках. «Не беспокойся, я о нем позабочусь», — она явно шутила. «Тебе разрешено держать кошек в квартире? Никто не узнает». «Не будь безответственной, вдруг кто-то из соседей донесет домовладельцу». «Не будь параноиком», — парировала Мияко, гладя котенку живот. «Соседи не узнают. Да и если кто-нибудь донесет домовладельцу, я обращусь за помощью к маме». «Ну, как скажешь», — вздохнул я. Кто бы что ни говорил, если Мияко принимала решение, изменить его было нереально. «А в студии его можно держать?» — спросила она, глянув на меня. «По-моему, идея так себе. Котенок будет лазить по картинам, испортит краски. Фумино ни за что не разрешит». «Это точно», — согласилась Мияко. «Я подумаю, какие есть варианты, и позабочусь о бедняге, пока мы его не пристроим». С котенком на руках Мияко казалась спокойнее и мягче. Ее лицо дышало умиротворением, совсем как когда она читала книги. Может, взять котенка все-таки стоило. «Это мальчик или девочка?» — спросил я. «Кажется, девочка», — ответила Мияко, проверив. «Как ее зовут?» Мияко ощупала коробку. Вдруг подсказки найдутся. «Ничего нет. Значит, мы можем назвать малышку, как захотим. Есть предложение. Как насчет Тамы, драгоценности?» «Мне нравится», — кивнула Мияко. «Настоящее сокровище! Ты ведь в кучу мусора ее откопала. Может, мне тоже залезть в старую коробку? Вдруг ты и меня подберешь? Не болтай ерунду!» Мияко пронзила меня гневным взглядом. Я засмеялся. «Она на амулет похожа. Делают же амулетами статуэтки в виде кошки». Мияко кивнула. «Рюсей, ты слышал, на что кошка тратит свои 9 жизней?» Мияко пересказала старую английскую пословицу. 3 жизни она играет, 3 ходит сама по себе, 3 сидит на месте. Я усмехнулся. «У кошек хорошие рефлексы и чувство равновесия. поэтому они частенько выходят сухими из воды». «Нет», — с серьезным видом возразила Мияка, «у кошек впрямь несколько жизней, и они могут перемещаться между мирами живых и мертвых». Я угукнул чисто для проформы, гадая, почему ей это так принципиально, хотя сам умилялся ее серьезности. «Идем обратно», — Мияка кивнула. На миг я отрешился от случившегося между нами. Напевая, Мияка понесла котенка к себе на квартиру. Я раскрыл над ними зонт из прозрачного пластика, наши шаги звучали в унисон. «Как думаешь, где сейчас Тама?» — спросила Фумина, продолжая разглядывать картину с кошкой. «Наверное, у матери Мияка», — ответил я. Мияка говорила, что если домовладелец узнает про кошку и пригрозит выселением, она отвезет Таму туда. Тама наверняка скучает по Мияка. «Мы все скучаем, так ведь?» — спросил я, и Фумина заплакала. Я протянул сестре руку, помогая подняться. «Пойдем домой, на улице темнеет. Или ты хочешь еще поработать?» Фумина вытерла слезы. «Нет, пошли домой». Мы закрыли студию и зашагали по тихой улице, держась за руки. Фумина сказала, что не желает садиться на автобус. «Не будем спешить», — попросила она, и я согласно угукнул. Спорить не хотелось, хотя вечер был холодный и ветреный. Я предложил Фумине свой пиджак, но она отказалась. «Не настолько разные у нас тела», — проговорила она. «Миндальничать ни к чему». Больно такое выслушивать, но подходящий ответ не придумался. «У тебя сохранились письма Мияка?» — спросила Фуми. «Нет, я давно их выбросил», — соврал я, не желая ее тревожить. «Ничего особенного в них не было. Так, обычный привет, как дела, абсолютно ничего личного». «А-а-а», — протянула Фуми, и в ее голосе мне послышалось недоверие. «Я не из тех, кто хранит письма», — сказал я. Фумина натянуто улыбнулась. «Конечно нет, ты не настолько сентиментален». «Дорогой Рюсей, это мое последнее письмо, потому скажу то, о чем следовало в самом первом послании. Я про день, когда мы нашли Таму. Знаю, ты обиделся и, наверное, решил, что я так поступила, потому что могла, без оглядки на твои чувства. Это неправда. Я так поступила, потому что ты — это ты. Да, причины у меня были, и что скрывать было. Сейчас я в подробности вдаваться не буду, но при встрече расскажу правду. Мияка».